Чернов не был таким уж крутым психологом, но понять, что стряслось что-то непоправимое, ему удалось и без психологического образования. Он глянул на стоявшую рядом Нину. За минувшую ночь она словно выцвела и лишилась красок. Если бы он был не реалистом, а мистиком, то решил бы, что это место тянет из нее силы. Или уже вытянуло. Но реалист пока побеждал, поэтому он велел своим официальным тоном. «Нина, иди в дом. Свари нам с Яковом кофе». Яков согласно покивал, сунул в зубы сигарету. Пальцы его при этом, очевидно, подрагивали. «Может, с бодуна?» Чернов принюхался. Перегаром от Якова не несло. «А мы пока прогуляемся». Он посмотрел на свои торчащие из-под халата голые ноги и запоздало подумал, что выглядит не слишком презентабельно, а в глазах Якова так и вовсе крайне подозрительно. Да и сама ситуация получалась несколько двусмысленной. Но Якова, похоже, не волновал ни внешний вид Чернова, ни репутации Нины. Он щелкнул зажигалкой и с сосредоточенным видом затянулся сигаретным дымом. «Момент», — сказал Чернов, и, крепко взяв Нину за руку, почти силой повел ее к дому. «Что-то случилось?» — спросила она по пути. «Случилось», — согласился он. «Сейчас я переоденусь и все узнаю». Рубашка уже высохла, а джинсы были еще слегка сыроваты, но всяко лучше банного халата. Чернов сунул ноги в кроссовки, с сожалением подумал, что у него нет при себе оружия. Наверное, оружие было у Якова. Даже наверняка, но со своим как-то надежнее. Яков уже выбрался из УАЗика и прикуривал новую сигарету. Не к добру. Шли пешком по топкому озерному берегу, кое-где пробираясь сквозь заросли рогоза. Яков впереди, Чернов следом. Он уже почти привык к этому размеренному продвижению к неведомой цели, когда Яков вдруг замер как вкопанный. «Вот», — сказал он шепотом. Разглядеть хоть что-нибудь из-за спины Якова не получалось, поэтому Чернов вышел вперед. Вышел и тоже замер, хотя внутренне и был готов к тому, что увидит. Он не был готов к тому, кого увидит. Тело плавало в розовой от крови воде, раскинув в стороны руки, запрокинув к небу бледное лицо. Чернов не сразу понял, откуда кровь. Понадобились мгновения, чтобы принять сам факт чьей-то смерти. И лишь после принятия этого факта он увидел исполосованное чем-то острым горло, увидел белесый хрящ гортани и ошметки сосудов. «Это же она?» — отчего-то шепотом спросил Яков. «Это она», — Чернов кивнул. Вчера вечером он так и не удосужился узнать, как же ее звали, эту девушку-гитаристку, залетную звезду. А сейчас уже и не спросишь. «Я, значит, в лесхоз еду?» Яков снова закурил. «Вижу, кусты примяты. Вчера еще нормальные были, а сегодня того, словно бы волокли кого-то к воде. Или из воды». Подумалось вдруг совершенно не к месту. Девочке-гитаристке нечего было делать у темной воды. Сказать по правде, даже в Загоринах ей нечего было делать. Ну, и сунулся посмотреть на свою голову. В голосе Якова отчетливо слышалось сожаление о том, что сунулся. А тут она утопла. «Яков, какое утопло?» — спросил Чернов ласково. «Ты горло ее видишь?» «Вижу». «И кто мог такое сотворить?» А ведь он и сам знает, кто. Или что? Та красноглазая тварь, что гналась за ними от самых Загорин. Зверь. В голосе Якова послышалась обреченность. Чупакабра. Что? Он не верил своим ушам. Выходит, не только они с Ниной знают о существовании твари. Какая чупакабра, Яков? Ты ж не знаешь. Яков уронил недокуренный бычок в воду, но тут же выловил его, сунул в карман куртки. Наверное, понимал, что на месте преступления его бычкам не место. «Вы ж вчера с Ниной уехали рано, еще до того, как это началось. Что началось? Сначала антракт. Яков ёжился, в сторону тела в воде старался не смотреть. Я вообще не ценитель. Это меня Генка с Ксюшей уговорили прийти на концерт. Еле высидел до антракта, а как только девочка эта... Он вздохнул. Гитару свою отложила и передыху попросила. Так я и ломанулся на свежий воздух перекурить. Стою, курю. Березин ко мне вышел. Сам-то он после того несчастного случая не курит, но рядом постоять любит. Типа молодость боевую вспомнить. Тут и Славка подлетел на своем звездолете. Звездолетом Яков называл спорткар Сычева-младшего. Начал на стоянке круги нарезать. Стрит-рейсер хренов. Я ему кричу: «Осторожнее, машины чужие, побьешь!» А ему по барабану. «Балованный говнюк!» Яков хотел было сплюнуть себе под ноги, но удержался. И компашка у него такая же. Отморозки. Одну машину он все-таки цепанул бампером. Сигналка завыла, тут и хозяин выбежал. Чернову казалось, что Яков специально рассказывает так долго и так путанно, чтобы не переходить к самому главному, самому страшному. Он не торопил, но, в отличие от Якова, глаз от мертвого тела не отводил. Смотрел, запоминал. Ну, ясное дело, начались разборки. Славка в Загоринах многим, как кость в горле. Золотая молодежь, а тут и повод появился. Генка тоже на шум вышел. Певичка эта. Он едва заметно кивнул в сторону воды. Следом. Сигаретку в зубы сунула. Стоит, смотрит, чем дело кончится. А дело уже шло к мордобою. Дачник оказался нехлипкого десятка, и Славкина борзость ему сильно не понравилась. Генке, кстати, тоже не понравилось, что сынок его любимый и единственный. Всю отцовскую культурную задумку испаскудил. А дружки Славкины под какой-то дурью. Может, и он сам тоже, но точно не скажу. Конечно, не скажет, потому что Славка Сычев — великовозрастный повеса и бездельник, сын его лучшего друга. Как же о нем плохо говорить. Короче, драка началась, куча мала. Кто под дурью, кто под алкогольными парами, кто на адреналине. Веселуха. Вот, значит, какую веселуху они с Ниной видели вчера вечером, когда проезжали мимо стекляшки. Драка... Это ж дело обычное. Яков не выдержал, снова закурил. Помашут мужики кулаками, выпустят пар, да и разойдутся. А тут баба какая-то как завизжит. Я грешным делом подумал, что прирезали кого. Тут вторая баба визжать начала и пальцем куда-то тыкать. Я глянул, а там оно. Яков затянулся так глубоко, что ввалились сизые от щетины щеки. Рыщет по краю стоянки. А как бабы завизжали, остановилась, на передние лапы припала и зарычала. Веришь, Вадим, я рыка такого никогда в жизни не слышал. Отчего ж не поверить? До вчерашнего дня Чернов и сам не слышал. Рыка не слышал, диковинную зверюшку не видел. А теперь вот согласно кивал, потому что верил каждому сказанному слову. Все, ясное дело, растерялись, а потом кто-то по зверюге этой шмальнул. Хорошо развлекается в Загоринах народ с оружием на вечер живой музыки. Может, даже и попал, потому что зверюга как-то так взвизгнула, сиганула на капот ближайшей машины, и все. Только ее и видали. Машину, кстати, мы потом осмотрели. Там царапины на эмали. Вот такие. Он развел в стороны руки, показывая, какие царапины. Но Чернов и без того знал. На крыше его собственной машины красовались такие же. Яков, ты думаешь, что это зверь ее? Разговор следовало выводить в нужное русло, потому что нельзя стоять вот так над растерзанным телом и делиться впечатлениями о случившемся минувшей ночью. Как минимум, требуется вызвать полицию. «А кто еще?» — спросил Яков. «Ты горло ее видел?» «И какой зверь, по-твоему, мог такое сотворить?» «Чупакабра», — сказал Яков одновременно решительно и виновато. «Ну, или мутант какой. Ты только не подумай, я не сумасшедший. В охотнадзор сумасшедших не берут. Я за свою жизнь всякого зверья насмотрелся. Но такую тварь видел впервые». Он задумался. «Я впервые. А вот Генка Сычев, кажется, нет. Ладно, я тебе потом в подробностях расскажу». Он загасил сигарету об носок своего сапога, а окурок снова сунул в карман. «Давай, звони в полицию. У меня, как назло, телефон разрядился». У Якова разрядился, а Чернов свой вообще не брал. Кто ж думал, что потребуется? Значит, придется возвращаться к дому Нины, звонить оттуда. Он и позвонит, но сначала кое в чем убедиться. Этот берег тоже был топкий. В следы от их ног тут же набегала мутная вода. И в их следы, и в чужие тоже. Вот, например, в тот огромный, похожий на собачий. Или вот в тот, от босых ног. Кажется, от босых, хотя нельзя сказать наверняка. Может, ему вообще мерещится. Но Якову, похоже, мерещилось то же самое, потому что он сдернул с загорелого лица очки, вытянул шею, вглядываясь в глинистый берег. «На чьи, похоже?» — спросил Чернов, в любой момент готовый схватить Якова за рукав, чтобы не подпустить ближе к месту преступления. «Не знаю», — Яков мотнул головой. «Если бы здесь водились медведи, но медведей здесь нет». «Нет». «А чупакабра есть». «Получается, есть». «Пойдем». Все-таки он тронул Якова за локоть, легонько сдвигая с места. «Надо позвонить в полицию». Нина ждала их на террасе, вцепившись руками в перила. «Что там?» — спросила шепотом. «Соврать бы, но ведь все равно узнает». «Там тело». «Шипичихи?» Ее лицо залила смертельная бледность. «Не шипичихи. Девушки, которая выступала вчера в кофейне. И давай договоримся». Он снова включил свой официальный тон. «Не нужно сейчас истерик. Ясно?» Она ничего не ответила. Даже не кивнула. Но Чернов расценил это как согласие. Он сунулся в салон джипа, нашарил в бардачке свой мобильный, вызвал полицию.